Лесная дорога казалась прорубленной в черной скале. Такой темной и монолитной стеной стояли вековые ели. Кони шли мерной рысью. Оленьий замок давно остался сзади. И то, что там сейчас происходило, об этом Илана предпочитала не думать. Юная герцогиня зябко поежилась и сразу же ощутила приятную тяжесть мехового плаща. Бледный капитан умело заботился о своей подопечной. Заговорил он с ней сочувственно, подобострастно, или же не приведи Циала намекни на то, что все случилось так, как он предполагал. Гнев принцессы обрушился бы на спутника, но тот просто старался облегчить ночную дорогу. Принцесса обернулась к капитану. Хорошо, что темнота не позволяла рассмотреть ее лицо. Они нас догонят? Не думаю. У вас вполне достойный эскорт, но когда вы прибудете, ваш супруг, возможно, уже будет располагать определенными новостями. Вашему батюшке и вашему супругу, разумеется, незачем знать все подробности вашей поездки. Вы, как и было между нами оговорено, договорились с известной особой о встрече и затем провели день в Циолианском монастыре, где вас никто не мог увидеть. Вечером я вас оттуда забрал. А как же монахини? Невольно осведомилась принцесса. О, они прекрасно помнят, что вы ни на мгновение не покидали обитель. Бледный капитан сделал многозначительную паузу. Они действительно помнят и готовы в этом поклясться. Так же, как и наши воины. Они уже час как уверены, что забирали вас именно из монастыря. Я должна быть вам благодарна. Вам не за что нас благодарить. Я не отказываюсь от своих слов. Вы станете лучше со времен Циалы Властительницы. К сожалению, мы ошиблись в вашем брате. Он оказался не готов к возложенной на него миссии. Впрочем, вы точно так же ошиблись в герцоге Арое. О, он был бы замечательным правителем и воином, и бесспорно стал бы великим императором, если бы понял, что у него нет выбора. Вернее, выбор есть. Или слава и величие, или же никчемная смерть. Илана помимо воли вздрогнула, и бледный легонько коснулся ее плеча. Не думайте больше о нем. Вы достаточно умны, чтобы понять, любовь ничто в сравнении с властью. Сейчас ваш союзник Михай Годой, но потом вам никто не помешает стать регентом при малолетнем брате. Брате? Да, королева родит ребенка, а вы его воспитаете. Что до Герики, она вряд ли перенесет роды. Уверяю вас, не пройдет и 5 лет, как вы станете повелительницей Арции. Вдовствующей, если угодно. За это время вы узнаете все, что знает Годой. Анна Илана, вы нам нужны, но мы вам нужны еще больше. Я не мог с вами откровенно говорить до вашей встречи с Ароем. Вы были влюблены, вам казалось, что вы сможете убедить этого человека. А вы так не думали? Нет, мы так не думали. Мы давно наблюдали за адмиралом Ароем и пришли к выводу, что он наш враг. Враг до такой степени, что нет никакого смысла с ним разговаривать. То же относится к архипастырю Филиппу, калифу Майхугу и тому, кого называют Романом Ясным. Он ведь собирался вернуться в Таяну. Да. Надеюсь, он не станет задерживаться. Я, кажется, поняла. Принцесса со значением посмотрела на господина Во. И все же, что бы вы стали делать, если бы герцог Арой согласился? Мы сделали бы его величайшим из императоров. Выбирать между ним и Михаем – то же, что выбирать между сурианским алмазом и арцийскими стекляшками. Но зачем говорить о том, чего не произошло? Незачем, согласилась принцесса.